13. Сойер редко распространялся о том, кем был раньше, что и кого оставил позади, и это не казалось странным или подозрительным. Очень многие не хотели вспоминать о прошлой жизни. Альберт говорил о чуме с большим знанием дела, но также хорошо он разбирался в механизмах, дизельных моторах, радиоприемниках, давал советы при строительстве хижин, как заправский инженер, замечал изъяны в планировке дренажных стоков и фундаментов. Это не вызывало у Кэма каких-либо подозрений, даже в те блеклые зимние дни, когда разум уносился за пределы вонючей лачуги и путал дичайшие фантазии с реальными воспоминаниями. О чуме судачили все. У каждого наготове имелось собственное объяснение. Когда Кэм с Хатчем следили по телевизору за первыми бестолковыми комментариями, тот вываливал целые вороха, вычитанных в газетах наукообразных фактов из сферы нанотехнологий. Мэнни умудрялся выдвигать дельные теории исключительно на основе комиксов и сериала «Звездный путь». Суждения Сойера о чуме были намного грамотнее, чем у других, но грамотнее были его суждения и обо всем остальном. Опускаясь на колени в натекшую лужу крови, Кэм решил воздержаться от досужих расспросов. Погружение в невидимый океан наночастиц на глубину 1200 метров — неподходящий момент для поисков истины. Сойер упомянул Колорадо и радиопередатчик. 17 дней назад, повстречавшись с Голливудом, он первым делом спросил, есть ли у его группы радиостанция, работающая на прием и передачу. Сойер на что угодно пошел бы ради спасения собственной шкуры, но то, что он сейчас ляпнул, выходило за всякие рамки. Зачем понадобилась такая дикая брехня? Ведь если соврал, его не пощадят. Сукин сын ловко пользовался слабостью Кэма. Юноша поднял глаза. Сойер в ожидании реакции не двигался с места. «Поторопись!» — буркнул Кэм. Тот лишь кивнул и направился к трупу Нильсена и охотничьему магазину. Еще оставалось время сделать выстрел. Вместо этого Кэм обшарил карманы Сильверстейна в поисках боеприпасов. Даг дернулся, когда его коснулась чужая рука. По идее, в такую минуту человек должен ощущать угрызение совести. Кэм ничего не чувствовал. Он поднялся, прежде чем Сойер успел появиться в полосе солнечного света с двумя пистолетами и винтовкой. Они вместе пошли к Эрин и Бакетти. «Ты сбежал», — констатировал Кэм. «Как еще Сойер добрался бы до безопасной высоты? Не имея форы, он бы застрял в мышеловке городских улиц или кошмаре автострад среди миллионов других беженцев. Ты даже не пытался помочь, ты сбежал. Наночастицы вырвались на свободу, не по моей вине, но ты убежал. Все, что мы, каждый кто, да не виноват я». Кэм не отступал. «Ты сам только что сказал, что знаешь, как остановить чуму. Клянусь, я действительно придумал, как заставить наночастицы уничтожать себе подобных. Все вот здесь». Сойер ткнул пистолетом в собственную голову. «Аркус — весьма адаптивная матрица. В этом и заключалась основная идея. Ее можно перестроить и...» «Тогда почему ты не сделал этого раньше?» «Как? Сидя на чертовой горе, наноключи из грязи не слепишь». «До того, почему ты ничего не сделал до этого?» «Мне не хватило времени. Такие вещи невозможно сляпать за полдня. Я знал о случившемся, не больше остальных, клянусь. Я не в ответе за утечку». Кэм замолчал. Они почти поравнялись с углом здания, и он не собирался делиться новостью с Бакетти. Сойер не врал. Все, похоже, так и было. Схитрил, конечно, скрыл информацию колоссальной важности, иначе бы его тут же и прикончили. Но притворяться, разыгрывать роль он не умел. Надменность и высокомерие Сойера вылезали наружу даже тогда, когда это угрожало безопасности двух мужчин и Эрин. Партнер по интимному треугольнику и раньше вызывал у Кэма неприязнь. В конце концов он потерял доверие к Альберту настолько, что готов был выстрелить ему в спину. Чувство сродни тому, что испытывает обманутый влюбленный. Кэму ни с кем и никогда не приходилось вступать в столь близкие отношения. Сойер и Эрин заменяли ему семью. Юноша смирился, поняв, даже если сукина сына придется тащить на себе, он потащит. Кэм и Бакетти положили руки Эрин себе на плечи и подтянули ее вверх. Девушка переставляла ноги с новой решимостью, лишь бы унять тянущую, выворачивающую наизнанку боль. У нее, похоже, открылось внутреннее кровотечение. Скорее всего, создание вакцины — дело не ближайшего будущего. Эрин умирала вовсе не у финишной черты. Такие вещи невозможно сляпать за полдня. Облегчить бы страдания девушки уже хорошо. Зря они не пошли через долину вдвоем, взяв с собой проводником одного Голливуда. Сойер так и предлагал, пусть, говорил, останутся, даже несколько раз повторил. Нет, это Кэм уговорил остальных отправиться с ними. Нам ни за что не пройти через долину, вы только посмотрите на него. Он сюда-то еле добрался, а кормежка у него была получше нашей. Кто так сказал? Лоррейн. Погибла ни за что, ни про что. Ей-то уж точно не следовало покидать вершину. Зная остальные правду, никто бы не двинулся с места. До гаражей департамента транспорта оставалось 2 квартала. Еще 2 ряда домов Эрин сможет сесть и передохнуть. Сойер разведывал дорогу впереди, втягивая голову в плечи, как от встречного ветра. Интересно, насколько крепко скрутила его зараза? Похоже, меньше, чем остальных. Кэм ощутил иррациональное желание, чтобы Сойер обернулся и посмотрел на их общую возлюбленную. Зеленая куртка маячила впереди как вызов, и Кэм с новыми силами потащил висящую на нем хнычущую подругу. «Эй!» — крикнул он. «Подожди!» «О-о-о!» — издала жалобный стон Эрин. Уж ей-то он мог бы рассказать. Эрин не стоило идти за барьер. Сукин сын справедливо рассудил, что он ценнее всех остальных вместе взятых, и ему нельзя рисковать жизнью. Ясно, почему он воздержался от публичных заявлений. Прайс пришел бы в неистовство, устроил бы показательный суд с приговором. Ради собственного спасения Сойер не пощадил Эрин и Мэнни. «Эй!» Альберт остановился и развернулся, подняв вверх указательный палец. Кэму почудилось в жесте угрозы, но он тут же сообразил — это призыв к молчанию. Так учитель одергивает болтливого школьника. Эрин стащила с лица маску, и когда Кэм попытался вернуть ее на место, отчаянно затрясла космами. Девушка улыбалась, кивая в его сторону. Голова ее свешивалась на один бок, потому что плечо Бакетти, на котором лежала ее 2-я рука, было выше 5 сантиметров. Кэм никогда не понимал отношения Эрин к боли. Он не выносил ее жутковатую кошачью ухмылку. «Боже мой, прости меня!» — прошептал он. По крайней мере, кашель Бакетти не усиливался. Великан, надеялся Кэм, все сдюжит. Они миновали угловое здание банка. Его большой бетонный куб был хорошо виден с утеса на их вершине. Оставалось пройти еще квартал и у заправочной станции свернуть налево. Сойер вышел к перекрестку первым и задержался у края здания, передергивая затвор. Затем он высунул голову из-за угла, прямо под оглушительный залп из помпового ружья у Эксмена. Часть людей Прайса, если не все, решили не идти через лес за Голливудом. Некоторые обогнули гараж департамента транспорта, пока Сойер и Кэм собирали оружие. Джим Прайс, отправившись заводить машину, выставил заслон.